Другая производственная тематика. В феврале 55-го меня от Гипрогора командировали на полтора месяца в Свердловскую область проверять схему расселения нескольких небольших городов Северного Урала. Это когда я не взял с собой Уфынь. Приехал в Свердловск, обошел гостиницы, мест нет. Сдал чемодан в камеру хранения на вокзале, посмотрел расписание, поезда во все нужные мне города уходят из Свердловска вечером и идут ночь. Это меня устраивало, там буду спать. Уезжал вечером и рано утром, часа в 4, приезжал на место. До города поезд каждый раз не доезжал несколько километров, очевидно, чтобы сбить с толку шпионов. Во всех этих городах были военные заводы. Идешь в темноте по шпалам, входишь в город, широкие улицы, одноэтажные дома и высокие заборы. Раньше там жили староверы. Прохожих еще нет, спросить, где дом приезжих, не у кого. Мороз 40 градусов и собаки лают. В доме приезжих, когда его разыщешь, долго стучишь в дверь. Открывай заспанное горничное. Мест нет. Показываешь командировочное удостоверение, начинаешь уговаривать, пускает. Как правило, в домах приезжих было 2-3 комнаты на втором этаже, и в основном жили в них те, кто работал на заводе. Люди спали на кроватях и на полу, на матрасах. Садишься на лестнице, на ступеньки и ждешь. В 6 подъем, пора на завод. Все быстро собираются и уходят. А я, не раздеваясь, ложусь поверх одеяла на освободившуюся кровать и досыпаю. Ну, а потом иду в горисполком, согласовывая схему расселения, в какую сторону будет развиваться промышленность, где строить жилье, а где спортивный комплекс. А потом иду смотреть, что они уже построили без согласования с центром. Обедал в столовых. Меню незамысловатое, суп из головизны, из рыбьих голов. И макароны с маргарином. Больше 15 копеек на обед не потратишь. Вечером возвращался в дом приезжих, знакомился с людьми, меня угощали хлебом с маргарином и чаем. А когда все ложились спать, я вносил поправки в свои чертежи. Так и ездил около месяца. В Свердловске я бывал проездом, мылся в бане, менял белье в камере хранения на вокзале, где хранил свой чемодан. Хорошо, что Уфынь со мной не пустили. Хоть и партизанка, но все-таки женщина. С той поездки запомнился такой эпизод. Чуть-чуть потеплело, стало подтаивать. На улице месиво из глины, снега, стружек. Подхожу я к столовой, и там какой-то пьяный лежит, поет. Из столовой вышел парень, ну, прямо молодой Есенин. Ярко-синие глаза, соломенный чубчик, фуражка, а на фуражке очень много значков. Захожу в столовую, беру суп из головизны. На меня поглядывает новый человек и одет необычно. Там все в основном в ватниках, много бывших заключенных. Сидят, пьют пиво, под столом водку разливают. И вдруг заходит тот парень со значками, в глазах такая трагедия. «Я рубь потерял, у меня рубь был, а я его потерял». Мне жалко его стало. Я положил рубль рядом со своим столом и говорю. «Малый, а вот здесь какой-то рубль валяется». Парень удивленно посмотрел на меня. «Ой, он мне рубь дал, а я его не знаю. Он мне рубь тут положил, а я тут и не сидел». И вижу, все сидящие в столовой смотрят на меня. И нехорошо смотрят. И кто-то сказал, еврей, наверное. И все потеряли ко мне интерес. А парень ушел из столовой, так и не взяв мой рубль. Когда доел свою головизну и вышел на улицу, парень ждал меня у дверей. «Приезжий, ты ко мне с добром. И я к тебе с добром. На, Бог в помощь!» И дал мне бумажную иконку Богоматери. Между прочим, эту иконку я 2 года носил в паспорте. А потом в метро у меня паспорт украли. И иконку. И после этого мы с Ирой разошлись. Тихо, мирно. Но все равно, когда есть ребенок, это трагично. Хотя отношения у нас с ней по сей день добрые и уважительные. Когда вернулся в Москву и сдал чертежи, сообразил, что забыл исправить название. У меня на синьке плана города Нижняя Сысерть почему-то было написано Красноуфимск. А на синьке Красноуфимска Нижняя Сысерть. Кто-то до меня напутал. Я попросил вернуть мне бумаги, но мне отказали. Нельзя. Ну почему? У меня же есть допуск. У вас простой. А здесь Ольга Павловна. Особая папка. Там только то, что я сам нарисовал. Нельзя. Так и не дали мне исправить название. Надеюсь, в дальнейшем не построили на кладбище в Красноуфимске футбольный стадион, как это было нарисовано в синьке Нижняя Сысерть.